Упражнение четвертое. Выучите ниже приведенные формы приветствия, прощания. Прослушайте запись и повторите. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Goodbye. Bye.